Глава 48. Огонь и колокольчики. Демид пересказал своим детям все, что ему удалось узнать. Упомянул также и про показания воеводы Горина. Его слушатели очень удивились, что малышка принадлежит к роду Перуна. Рада тут же задумалась. «Когда я играла с княжной, я чувствовала в ней что-то родное, знакомое, хотя знала, что она никак не может быть моей кровницей, но отделаться от этого ощущения не могла», — сказала моя дочь. «Было в малышке что-то привлекающее меня. Теперь я понимаю, это влекли меня зачатки огня, которые есть в Славимире. Их я чувствую и в Лучезаре. Жаль, что сразу не догадалась». «Как это может нам помочь?» — спросил Демид. «Дар огня не скрыт никакой магией. Я смогу увидеть его через пространство», — проговорила Рада, закрыв глаза. «Посмотрю, где она находится, и мы поедем туда». Отец внимательно посмотрел на дочь. Он хотел знать, как она сможет дотянуться до непробужденного огня. Сам он чувствовал воинов Перуна, обладающих инициированным поясом, но вот найти тех, кто не прошел посвящение, не мог. Недаром в то время, когда для борьбы с завоевателями они с Белозаром искали семьи, одаренные огнем, им приходилось ездить по селениям и уже на месте узнавать о таких людях. Увидеть их сквозь пространство не получалось. Рада же хотела дотянуться до княжны с помощью своего природного дара поисковика, который у нее был из моего рода. Она так и сделала. Поднялась из темницы, чтобы белый свет окружал ее, раскинула руки в стороны, закрутилась вокруг себя, зажгла на запястьях огненные браслеты, направила их искать себе подобных. Первой почувствовала Лучезару. Младшая сестренка сладко спала в колыбели. Рада улыбнулась ей и продолжила поиски. Во все стороны летели огненные шары, искали маленькую искорку, еще только тлеющую в крохотном тельце, и отовсюду возвращались они без добрых вестей. Не было видно на земле спящий огонь. Расстроилась моя дочь, закончила кружиться вокруг себя, свернула браслеты, погасила пламя. «Где же спрятали Славимиру?» — огорченно спросила она сама себя. «Нет ее нигде». Милослав, внимательно наблюдавший за сестрой, предложил. «Если нет на земле, то посмотри под землей». Рада вздохнула. Тяжело было думать о том, что держат малышку в темнице, но проверить было надо. Она вновь раскинула руки и закружилась вокруг своей оси. Только уже противосолонь направилась. Чтобы в недра земли пройти, надо против солнышка крутиться. Зажглись огненные браслеты, стали подсвечивать земляные валы да норы звериные. Не было нигде Славимиры. Хорошо спрятали девочку. Лишь какой-то смутный отклик почудился Радомиле, будто нежный колокольчик прозвенел. Так текла речь матери Демида, когда она являлась в видениях. Этот звон был спутником дара, которым она владела. Если Славимиру похитила Калиса, владеющая южной магией, то и защищать ее будет с помощью этих сил, — обратилась моя дочь к брату. — А значит, я могу найти ее по этому звучанию. Только не одна Калиса этим даром наделена. Много здесь женщин, которые хоть и не так сильны, как она, но что-то умеют. И все они для меня звучат, как колокольчики. Значит, надо искать место, где колокольчик и огонь вместе. Там и будет Славимира. — Чтобы воспользоваться южной магией, тебе надо взрастить в себе этот дар, — сказал Милослав. — Тогда ты сможешь пройти сквозь защиту Калисы. Она ведь морок вокруг себя навела, непрогляды навесила. Рада прислушалась к совету брата. Стала в себе искать силу от матери отца идущую. Вспомнила, как ее саму похитили, как спутана была дурманящими разум нитями, и как дотянулся до нее свет бабушки, и передала та ей флакон переливающийся. В нем и были спрятаны силы заветные. Заглянула Рада внутрь своей души, нашла дорогой подарок. Он стоял поодаль от бушующего в девице огня. Тогда она мысленно флакончик взяла и нанесла на шею и волосы пару капель, будто ароматными духами взбрызнула. Потом взмахнула косами и вновь закружилась противосолонь. Браслеты зажгла, искорки искать княжну направила. А чудесный аромат, подаренный южной княжной, летел рядом, направляя огненных братьев. Они вместе искали дорогу, Пламя рассыпало свои искорки, ища отблеск себе подобных, а звон нежных колокольчиков разливался по подземельям. Прислушивались к нему звери, склоняли головы травы, корни могучих деревьев ловили звучание, и сила, дарованная Ради бабушкой Лучезарой, искала подобные себе проявления, что закрывали от глаз волхвов похищенную девочку. Звон вместе с искрами летели все дальше и дальше, пока не остановились на лесной полянке. Точнее, и не полянка то была, а невысокий холм, а внутри него землянка. В нем как раз прятали похитители маленькую княжну. Глаза девочки были полны слез. Рядом суетились дородные женщины в юбках с южными узорами, пытались успокоить малышку, но ничего у них не получалось. Горько плакала она, оторванная от сметаны. Не помогали ни увеселения, ни сладкие фрукты, ни яркие игрушки, ни магические заговоры. Безутешно было сердце ребенка, второй раз за свою короткую жизнь оторванное от любящей матери. «Я знаю, где Славимира», — промолвила Рада, открывая глаза и останавливаясь. Она так закружилась, что Милославу пришлось подхватить ее, чтобы сестра не упала. В этот момент из подземелья к ним поднялся Демид. Он слышал последние слова дочери и с интересом посмотрел на нее. «Ты нашла княжну?» — спросил он. «Да, отец, надо собирать отряд», — ответила дочь. «Похитители не успели далеко уехать, но княжна плачет, ей плохо среди этих людей, как бы ни случилось с ней что. Калиса держит ее в землянке, поэтому их и не смогли найти воины князя. Они проверяют дороги и селения, а беглецы забрались в лес и сидят там. Ждут, когда дороги освободятся, или когда гости с праздника по домам со своими свитами поедут. Калиса сможет морок на себя с девочкой наложить и в одну из верениц пристроиться. Воины Яромира не посмеют досматривать повозы приглашенных князей, разъезжающихся по домам. «Мы должны успеть до того, как закончатся праздничные гуляния», — сказал Демид. «Я соберу наших дружинников, а Доброслав с семьей останется в городе под защитой людей Яромира». «Хорошо, отец, я переоденусь в платье для верховой езды и можем ехать», — ответила Радомила. Ее сердце гулко билось от предстоящих приключений. Когда Вышеслав со своей суженой начали обходить свадебный костер, отряд воинов Перуна выехал из города. Вместе с ними была и моя дочь, одетая в мужской костюм, накрытый сверху длинной юбкой. Рада сама сшила себе такой наряд и говорила, что в нем гораздо удобнее ездить верхом, чем в женских платьях. Собираясь в земли Яромира, Калиса чувствовала беспокойство. Не нравилась ей затея своего князя, но ослушаться его женщина не могла. Да и личный интерес у нее в поездке был. Хотела она проучить да наказать ту северную девицу, что ее княжича в царство Мары отправила. Видела она в ней силу, но мудрости не хватало. «А сила без ума не так уж и ценна», — подумала Калиса, складывая вещи в повозку. Она знала, что воины, лицом похожие на соседей севера, были набраны. Доспехи, как у дружинников Яромира, для них сделаны. Легенда о том, что едут они спасать невинное дитя, украденное злой княгиней, рассказана. Повозы с дарами собраны. Купцы вперед отправлены, чтобы внимание отвлекать, так что можно было ехать. Всю дорогу Калиса присматривалась на расстоянии к тем, с кем ей придется иметь дело. Не нравился ей огонь, бушующий в их жилах, и благородство души тоже претило ее мировоззрению. Готовы были они за других свою жизнь отдать. Странным это казалось колдунье. В тереме Горина, где она родилась и выросла, каждый был сам за себя. Свою выгоду во всем искал, и хорошо, если о семье своей не забывал. А бывало так, что сестры родные из-за жениха ссорились и яд друг другу подсыпали. И способность самопожертвования ради другого была для Калисы совершенно непонятной, так как ни разу не встречалась за всю ее жизнь. Подъезжая к граду Яромира, она уже знала, что ее противники уже там, проводят время в развлечениях и праздности. Это ей и было надо. Расслабленный человек теряет бдительность и совершает ошибки. Погруженный в веселье человек хуже слышит и свою интуицию. И поэтому еще более беззащитен для нападения. Неотрывно следя за Радой все время своей дороги, Калиса с удивлением заметила в ней не только силу огня и способность к магии севера, но и отголоски своей собственной, южной силы. Это ее крайне удивило и неприятно поразило. Калиса считала, что только женщины ее стороны обладают таким даром. «Откуда он у северной девицы?» – раздраженно думала она. «Как могло получиться, что эти способности вышли за пределы нашей земли? Да и как они могли сохраниться? Всем известно, что магия юга затухает при удалении от мест силы, находящихся на нашей земле». Эти вопросы были без ответа, и Калисе оставалось лишь пристально наблюдать за моей дочерью. Проникнуть в ее мысли колдунья не могла. Мешала защита, которую женщине было не обойти. А вот почувствовать настроение молодой девицы, едущей на праздник, она сумела. В княжеском граде все заняли свои места. Торговцы поехали на ярмарку. Калиса со своими прислужницами порой приходила к ним и каждому рассказывала противоречащие друг другу вещи. Так она планировала сбить с толку тех, кто будет искать ее и маленькую княжну. Мысль спрятаться в землянке посетила ее, когда повозы проезжали через селения, примыкающие к городу. Переждать в них погоню было невозможно. Слишком многолюдны и открыты они были. Даже способности Калисы могло не хватить на то, чтобы закрыть глаза всем жителям, и они не заметили чужестранцев в своем селении. Сложнее всего было обмануть детей. Несмотря на их доверчивость, магии они поддавались плохо, слишком чисты и светлы были их сердца, и наложить на них морок обмана было трудно. А детей в селениях было невиданное доселе множество. Хорошо росли они под теплым солнцем. Поэтому Калиса решила переждать облаву в лесу, там, где их с княжной никто не станет искать. Она рассчитывала, что преследователи будут объезжать дороги, досматривать повозы путников, успеть добраться до границ своего княжества сразу после похищения малышки. Она не надеялась, помня неудачный опыт княжича, да и расстояние было большим. Для похищения она сначала планировала день свадебного огня, поскольку все правители будут присутствовать на торжестве. Но потом передумала, почувствовав, что за ней следят. Назойливый прямой взгляд, отливающий северным холодом и при этом горящий огнем, она видела на себе постоянно, в первый раз даже испугалась, поняв, что ее давняя противница ищет ее, но потом поняла, что девица не может ее раскрыть. Прощупать может, а прочитать мысли и намерения нет. Это обрадовало Калису, значит, действует ее защита и не может Рада пройти через заслон южной магии. Тех крупиц дара, что есть в ней, не хватит для противоборства. Значит, девица не сможет прочитать мои мысли и узнать, когда мои люди придут за Славимирой, — улыбалась колдунья. Вообще они считают, что опасность грозит взрослым, а о ребенке даже не думают, ее будет легко забрать. В день похищения воины Горина, похожие на дружинников Яромира, надели доспехи, делающие их неотличимыми от местных охранников, и с ними снарядила Калиса молодую девицу из своих прислужниц. Наложила ей на лицо маску, чтобы светлее кожа казалась, да ворожбой ее окутала, чтобы не обращали встречающиеся ей люди внимания на неестественный вид, только бледность кожи отмечали. Всю девицу магическим коконом накрыла, чтобы все ее слова, как последняя истина, воспринимались, и имела она на людей влияние делать так, как она скажет. А от посторонних глаз прикрыла Калиса своих посланников непроглядом, чтобы легко прошли они до нужных покоев. «Рада с близкими на ярмарку поехала», — улыбалась колдунья. «Не зря я за ней следила, выманивала. Не смогла она моим чарам противостоять. Поехала искать меня. Да только не я здесь главная, а Славимира, которая сейчас без их защиты осталась. Волхвы Яромира далеко, на капище, обряды перед свадебным огнем наследника творят, магию мою не почувствуют. И северные люди тоже из терема ушли. Некому чары рассмотреть. Значит, все у нас получится». С такими мыслями отправила она людей за малышкой княжной. Когда пришли они, незамеченные охранниками, в детскую, у прислужниц и мысли не возникло, что это чужие. Одеты, как свои, девица, что девочку требовала для северной княгини, бледна и тонка, как все приехавшие прислужницы Цветаны. отдали им сладко спящую Славимиру без дурной мысли. А посланница малышку взяла, к себе прижала и почти бегом из терема кинулась, как чувствовала, что скоро их заметят. И правда, на выходе из дома налетел на них ворон, черный как ночь. «Крон! Крон!» — кричит, крыльями девицу бьет. Но где птицы с людьми сладить? Замахали на него охранники своими клинками, крыло ворону подбили, но он все равно не сдавался, пока похитительница с девочкой в повозку не сели и пологом себя не завесили. Тогда отстал Крон, понял, что не сможет отбить княжну. А беглецы помчались к городским воротам, где их уже ждала Калиса.